Я хочу быть с тобой, Бог мой живой, хочу быть с тобой. Я буду с тобой, Бог мой живой, я буду с тобой. Я с тобой, Бог мой Иисус, я буду с тобой. Я прославляю Тебя сквозь года, я принимаю Тебя навсегда. Я хочу быть с тобой.